без улежной воли и острым копьем. Славянская сила разила как гром, могучее племя, бесстрашный народ. Великая слава венчала наш род. Мы гордые арии, за нас белый бог. Здесь наши просторы и наш небосвод. Устремляет солнцу путь правой руки. Наполняет душу солнечный рассвет. Колор от свободы, колор от Руси, колор от триумфа, колор от борьбы, колор от атаки, крови и войны, колор от покоя. Века уходили, но мы не уйдем. Забывшим о русских мы память вернем. Нам смерть предвещали, старались душить. Но что бы ни случилось, наш дух не убить. Отцовская храбрость нас вечно живет. Пришедший с мечом от меча и умрет. Отдать все за родину, любой из нас враг. Мы совесть России, наш герб Коловрат. Устремляем к солнцу путь правой руки, воспеваем доблесть в знак своей судьбы. Вестником победы восходящий свет наполняет душу солнечный рассвет. Колор от свободы, спасибо.